Глава 33. Тем временем недалеко от забвения. «Ну и глушь!» Арон в сердцах захлопнул дверь своего новенького джипа. «Еще и в грязи увяз. Блеск. Риша Савьери. Тоже мне. Королева кладбища». Гедель внимательно осмотрелся. Машину пришлось оставить у кладбищенских ворот. Поутру прошел сильный дождь, и даже на таком стальном звере, как у него, ехать дальше не рискнул. Грунтовая дорога превратилась в болото. Что ж, теперь только пешком. Несмотря на свою суть и любовь к своему делу, Арон совершенно не любил кладбище. Оказавшись фактически на нем, настроение некроманта испортилось вконец. Потом был 20-минутный пеший тур мимо старинных склепов до дома ведьмы, который закончился промокшими насквозь ботинками и перепачканными грязью брюками. «Ну, спасибо, Герон. Ну, дружил, чертила». Подошел к калитке и сразу же обратил внимание на необычный сад. «Живоглоты и птицееды? А вот это очень интересно. Чтобы юная девушка, а по описанию Адама эта Риша как раз юная, держала таких монстров, да еще и разводила на продажу?» Однако желание идти к дому как-то отпало. Живоглоты хоть и растения, но в мягких почвах могут легко передвигаться благодаря своей мощной корневой системе. «Госпожа Савьери!» – прокричал. «Это Арон Гедель! Комиссар Герон должен был предупредить обо мне! Нам бы поговорить!» «Добрый день!» – раздалось за спиной, отчего Арон дернулся. Чего он не любил еще, так это подобных ведьминских выходок. «А можно было и не пугать!» произнес на развороте, и когда увидел хозяйку дома, аж на месте застыл. Бледная блондинка со светло-голубыми глазами. Очень худенькая. Адам не сказал, что она еще и некромантка. «Риша Савьери?» Слегка поддался вперед. «Да, это я, господин первый судмедэксперт». «Рад знакомству». И протянул руку. «Взаимно». Но руки в ответ не подала, а вместо этого указала на дом. «Прошу». «На улице сегодня прохладно и сыро, да и вы промокли», — глянула на перепачканные ботинки гостя. «Еще лихорадку схватите. Лучше вести беседу у камина». «А ваши...» «Не бойтесь, не тронут. Они у меня детки воспитанные, своих не едят». «Да я и не боюсь», — сразу выпрямился. «В таком случае вперед». И пока они шли по тропинке, Арон следил за питомцами ведьмы. А те следили за ним, периодически облизываясь и скались. «Прошу, разуйтесь тут», — пододвинула к нему коврик. Когда же Арон снял обувь, оказалось, носки у несчастного столичного судмедэксперта также вымокли. «Носки тоже снимайте, господин Гедель. Я вам дам тапочки». И выудила со дна сундука банкетки тапки в форме крокодилов с выпученными глазами. «Может, не стоит?» Представил, как по-идиотски будет в них выглядеть. «Стоит, если не хотите заболеть. Давайте сюда носки, их надо высушить». «Нет-нет», — скрутил их в клубок и засунул в карман. «Это лишнее». «Как знаете. Вижу, некромант вы упрямый», — усмехнулась. «Ну, временами». «О, нет, всегда. Располагайтесь, я пока наведу вам чаю». Арон всунул ноги в крокодилов и тут же поморщился, увидев себя в напольном зеркале, после чего прошел в гостиную, где устроился на диване. А у ведьмы в доме царит идеальная чистота и уют. Казалось бы, девчонка живет рядом с кладбищем, любит ковыряться в земле, но при этом дома у нее идеальный порядок. Очень тепло и приятно пахнет. Правда, сама она слишком уж молода для такого затворнического образа жизни. «Ваш чай», — вернулась с подносом в руках, на котором стоял стеклянный заварной чайник, одна чашка и тарелка с печеньем. «А выпить не будете?» — сразу напрягся. «Я уже напилась. Отказываться не советую». Опустилась в кресло мешок, поерзала в нем, чтобы оно приняло нужную форму. «Если вы прежде говорили с Адамом, он должен был рассказать вам о некоторых моих правилах. Хотите со мной сотрудничать? Выпейте мой чай и поведайте какую-нибудь тайну о себе». Расплылась белозубой улыбкой. «Прямо-таки тайну», — неуверенно усмехнулся. «Вы шутите, да?» «Нет». «Какая же она странная. Странная, но в то же время интересная». «Что ж, сначала чай, а потом тайну? Или наоборот?» «Как вам будет угодно». Впервые Гедель чувствовал себя настолько неуверенно и скованно. Эти крокодилы на босу ногу, травяной чай только для него, непонятные условия и невероятно проникновенный взгляд ведьмы. «Ладно». Взялся за чайник, налил себе чаю. После взял печенье, которое едва в горле не застряло от неловкости момента. Но чай по вкусу, что надо, как, впрочем, и угощение. «Очень вкусно. Благодарю». «Теперь тайну?» Склонила голову к плечу. «Надеюсь, не профессиональную?» «Любую, господин Арон. Какую не жалко». «Я некромант, но при этом не переношу кладбище». «Боитесь мертвых?» «Не сказал бы, что боюсь, но на земле мертвых мне некомфортно». «Ребенком вы заблудились на кладбище». Вдруг глаза Риши загорелись зеленым светом. «Провели там всю ночь. Видели страдания усопших, чьи души не нашли покоя. Видели, как они умерли. Ощутили их предсмертный страх, их боль. Именно эта ночь стала определяющей в выборе профессии, господин Гедель. Однако побороть тот детский страх вы по сей день не в силах». Аарон открыл было рот, но сказать так ничего и не смог. Он пришел сюда, чтобы попробовать выудить из ведьмы стертые воспоминания, а на деле она вытащила на поверхность его самый потаенный страх. «Ох уж эти ведьмы!» «Как?» Откинулся на спинку дивана. «Очень просто, на самом деле. Вы же сами работаете в правоохранительных органах, Аарон. И не поняли, что я сделала? Элементарная манипуляция плюс немного магии. Не переживайте. Ваша большая, маленькая тайна уйдет в могилу вместе со мной. Итак, чем же я могу вам помочь?» «Герон сказал, вы не помните, что произошло в момент перемещения из леса к вашему дому». «Не помню. Более того, полагаю, ничего и не произошло особенного». «А также вы не знаете, какие именно воспоминания интересовали душителя?» «Не знаю. Помимо того, что он некромант, он еще и довольно сильный маг. Он подавил мою силу и полностью контролировал мое сознание в тот момент. Так что вряд ли ваши практики возымеют толк». «Но я бы все-таки попробовал». «Попробуйте». Поднялась. Подошла к нему почти вплотную. «Что вам для этого потребуется, господин Гедель?» Обдала некроманта легким ароматом древесных духов, отчего Арон снова растерялся. У него на кафедре каких только учениц не ходит, и каждая пытается обратить на себя внимание, выбирая «не хочу». Причем есть довольно стоящие экземпляры. Но каким бы ни были все эти женщины, ни одна не смогла завлечь с собой настолько, чтобы захотелось узнать ее поближе. А вот эту с виду простенькую садовницу с чудинкой хочется узнать. Прикоснуться к ее сознанию, ощутить его. «Мне...» — начал хлопать себя по карманам. «А, да. Мне нужно, чтобы вы выпили вот это». Достал из правого пузырек с сиреневой жидкостью. «Выжимка из бадьяна лилового с добавлением корня зарянки». «То есть обычный галлюциноген?» — вскинула брови. «В этом и есть особенность ритуала? Вы проделали такой путь из своего теплого, уютного кабинета до моего дома, миновали кладбище, промокли насквозь, чтобы напоить меня дурманом?» И Арон заметил в ее взгляде искреннее разочарование. «Честно говоря, я была о вас иного мнения. Простите, но либо вы плохой некромант, либо неважный судмедэксперт, либо просто слишком самонадеянны». Впервые Гедель не знал, что ответить на такой выпад в его сторону. Никто и никогда с ним не разговаривал в столь непозволительном тоне. А уж тем более никто и никогда не называл его плохим некромантом или неважным судмедэкспертом. Вот ведь малолетняя хамка. «Что вы себе позволяете?» Сразу же поднялся. «Нет, это что вы себе позволяете?» Одарила его снисходительной ухмылкой. «Заявились ко мне с глюком в кармане. Да я подобное варево варила в 7-м классе. К слову, куда посильнее вашего бадьяна. Слышали о сочетании 2 пятерки к 3? 5 грамм все той же зарянки, 5 грамм коры сизого дуба к 3 миллилитрам сувкулуса и заклинание маранской ночи. От такого галлюциногена даже мертвый поднимется, а вы с каким-то бадьяном». «Ну, все ясно. Трудное детство – проблема с законом». Аж плечи расправил. «Дохлые кошки – это же ваших рук дело, верно? Видимо, несчастных животин своим зельем и опоили, что они сутки не могли сдохнуть обратно». «Убирайтесь вон из моего дома», – произнесла спокойно, но глаза потемнели. Недобро потемнели. «И крокодилов не забудьте вернуть». «С превеликой радостью». Когда же он покинул дом, Риша схватила тапки, и спустя мгновение те обратились горсткой пепла. «Зажравшийся придурок!» С досадой плюхнулась в свое кресло. «Да что вы все обо мне знаете?» Зашептала сквозь слезы, а следом взяла аквариум с ростком живоглота. «Только вы одни меня понимаете». Погладила темно-желтый лепесток. А Рон, в свою очередь, даже не заметил, как вернулся к машине. Соплячка. Жалкая соплячка. Только зря время потерял и отменил важную лекцию к тому же. Но кривая ухмылка этой недоведьмы так и стояла перед глазами. Кем она себя возомнила? Обложилась своими живоглотами, туману напустила, а по сути типичная чокнутая одиночка, которая не прижилась в обществе.